и как такое вообще стало возможным? Я даже оглядеться как следует не могла, потому что непрерывно смотрела в чужие, подергивающиеся мутноватной пеленой, но все еще живые глаза. Потому что этот взгляд завораживал, гипнотизировал, обволакивал со всех сторон, как вязкая патока, и куда-то утягивал, утягивал, утягивал. Мне даже в голову не пришло поинтересоваться, чем он занимался в тот момент, когда я свалилась на него, как снег на голову. Но согласитесь, трудно представить себе позу, в которой должно было застать его мое появление, чтобы я, упав почти вертикально, вдруг сумела так четко впечатать этот клинок по самую рукоятку. Как ни крути, я должна была красивой незнакомкой свалиться ему прямо на руки, оттянув их до самой земли, выбить нож на худой конец, сломать что-нибудь или шарахнуть аккуратно по темечку, гарантированно отправив нокаут. Но нож... Не дурак же он направлять его на себя. Причем именно тогда, когда я изволила пролетать мимо. Впрочем, он уже умирал. Это было ясно без слов. Он действительно умирал. Кажется, был этим... И, кажется, был этим фактом весьма недоволен. Внезапно кто-то рявкнул со спины, одновременно дернув меня за плечо. Я охнула от внезапной боли. Такое впечатление, что мне что-то сломали. Но оторваться от гуманоида все равно не смогла. Он как почувствовал, вдруг выбросил вперед изящную кисть с такими же белыми, удивительно длинными, по паучьи тонкими пальцами, клешней сомкнул их на моем запястье и буквально впился глазами в мое лицо, что-то шепча на совершенно незнакомом языке. Левую руку тут же обожгло холодом, но не простым, а каким-то нехорошим, мертвым. Так бывает, стоишь ночью у окна, чувствуешь, как со спины ласково овевает тепло жилого помещения, а потом смотришь на черные небеса и ежишься от смутного ощущения, что и они тоже смотрят в ответ. Недобро так, оценивающе, с холодным интересом. Вот и сейчас мне вдруг показалось, что через это прикосновение умирающий нелюдь тоже меня изучает. Слышит мое смятение, чувствует зарождающийся страх, читает мысли, копается в воспоминаниях. Честное слово, мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Снова проревели мне в ухо и дернули сильнее. Блин, я же ни слова не понимаю. Да что за тарабарщина? Кто ты вообще такой, зараза? И почему норовишь сломать мне единственную правую руку? Я вскрикнула, чувствуя, как от прикосновения нелюдя по коже бегут ледяные разряды. Внезапно очнувшись, отшатнулась уже сама, инстинктивно помогая тому, второму, кто тянул меня оттуда прочь. Вскрикнула снова, когда белые пальцы едва не цапнули за вторую руку, но промахнулись. Наверное, странное существо сильно ослабло. Правда, это не помешало ему приподняться следом, выхватить второй рукой нож из собственной груди. Точнее, это был не нож, а очень тонкий и довольно длинный кинжал, святой, украшенный странными серебристо-голубоватым орнаментом-рукояткой, а потом выплюнуть из себя несколько непонятных слов, от которых меня мороз продрал уже всю, а левая рука немела до самого плеча. Но больше всего поразило другое, когда гуманоид, видимо, от слабости, потому что пятно на его тунике ширилось с ужасающейся быстротой, все-таки разжал пальцы и выронил свой клинок, кинжал почему-то не упал на землю, не рухнул на мои несчастные коленки, порвав новенькие джинсы и располосовав ногу до кости. Он, как привязанный, почему-то завис прямо у меня перед глазами. А когда бледнолицый тип с последним вздохом рухнул обратно и замер, больше не делая попыток пошевелиться, вдруг завертелся вокруг своей оси,